Часть вторая. Из дома. 1. Мужик на тетке женился, она красивая такая, только не жрет ничего. Воду пьет ведрами. Ночью ведро полное было, утром пустое. Он орел такую воду, вечером вылил. Ночью просыпается, звенит что-то. Глаза открывает, а жена рядом с ним на постели лежит и языком влагу с окна слизывает. А окно в 2 метрах. Он орать. Она ему языком горло обвела, придушила слегка, отпустила и говорит: «Пикни кому? Совсем задавлю». Она юха была, тысячелетняя змея, которая умеет в человека превращаться. Другой мужик. Женился на красавице. Она тоже не жрет и не пьет даже. Зато по ночам бегает куда-то. Он заревновал, покрался следом. А она на кладбище могилы разрывает, и там, значит, жрет. Ну и дальше примерно так же будешь вонять, и тебя сожру. 3 брата-батыра в лесу поселились. Дочь царя-служанка себе взяли. Попроще, видать, никого не нашлось. Смотри, говорят, чтобы огонь никогда не гас. На охоту ушли. Девчонка огонь заспала, испугалась, выскочила, на дерево залезла. О, огонек. Пошла туда, там избушка. В ней бабка печь топит. Уголька попросила. Та насыпала в железное решето вместе с золой. Девчонка обрадовалась, домой прибежала, очаг затопила, обед сделала, все довольны. А на следующий день по дорожке из золы бабка пришла. Говорит, скучно одной, и башка чешется. Причеши. Девушка нет, чтобы в баню ее отправить. Гребень взяла, бабку головой на колени себе положила, и айда расчесывать. А бабка из ее пальца кровь сосет. Девочка в лесу заблудилась. Пришла в избушку, а там бабка. Не знаю, та же или нет. Обед готовит. «Заходи, — говорит девочка, — поедим». Девочка заходит, а бабка, знай, овощи режет и напевает под нос. Девочка поняла, что это к ней приправу готовят. Булку стырила на дорогу и бежать. А бабка волчицей обернулась и в погоню. С песнями. Это сказки такие веселые. Делькина продленка их проходила, а теперь я прохожу. В телефон залил и прохожу, спотыкаясь и обмирая. Аделька сидит у синего окошка, смотрит на свое мутное отражение, сквозь которое пролетают черные поля в неровных белых лентах недотаявшего снега, и напевает потихоньку, насмешливо косясь на меня. Забыла уже, как я испугался сперва. Ох, как я испугался сперва. И как Дилька из-за этого испугалась. Она думала, что я шучу или дуркую опять. Это когда я на ее песенку перекосился весь и начал орать. Хихикала, уворачивалась и все напевала. Громче и громче. Потом увидела, что не шучу, буркнула «Не ори!» и замолчала. Потом, конечно, вообще завернулась, надула полные очки слез и застыла. Только руку все отбирала. А я хватал, дергал ее к себе и повторял «Что это? Что это, а?» Пока не сообразил, что так толку не добьешься. Помотал головой, в которой, кажется, что-то ржаво забринчало, подышал. Сел на корточки и попробовал говорить нормально. Делька не сразу, но оттаяла. И объяснила, что сегодня на продленке обычной учительницы Аллы Максимовны не было. Она пошла нашу Фариду Медхатовну проведать. И вместо нее была татаричка Резида Бадруддиновна, которая вдруг стала разыгрывать с ними разные сказки по голосам. Дильке на радость. С пацанами про Шурале, ну это все знают, про Лешего, который всех щекотил до смерти, пока на толкового парнишку не нарвался. Он назвался Бултыром, это прошлый год, значит. И Шурале пальцы в стволе дерева зажал, ну и так далее. А с девчонками про сиротку в гостях у ведьмы. Я попросил Дильку пересказать сказку. Она уже успокоилась и приступила к капризам в обычном, кокетливом режиме. Я по-татарски не помню, мне надоело, я пить хочу, да и есть вообще-то тоже. Я хотел заскрипеть зубами, но тут меня осенило. Я сказал... А пошли в Макдоналдс. Как раз недалеко от нас открылся, на полпути к вокзалу. И мы, конечно, пошли. Дилька через минуту спросила, с ранцем прямо? И я потащил ее ранец. Еще уточнила, а мама с папой не хотят? И я уверенно ответил, не хотят. Мама с папой все время смеются над нашей любовью к ресторанным бутербродам. Хотя мама, например, сама очень любит бигмаки, а папа — молочные коктейли. Но теперь мама вряд ли ради бигмака вспомнит, что человеческий организм заточен под питание чем-то, что нужно жевать. И папа вряд ли вспомнит вообще что-нибудь. Я тоже ничего вспоминать не хотел. Я хотел есть. Так что руки тряслись. Поэтому мы с Делькой набрали сэндвичи, куриных наггетсов и кучу картошки. И набросились. Я мел, как папа в понедельник. Нет-нет, не вспоминаю. Делька почти не отставала. Одобрительно поглядывали друг на друга. Отвлекались, чтобы с хлюпом всосать немного коктейля через трубочки. Проследить за тем, чтобы глотался он не сразу, а согревшись во рту. Ведь не май месяц, и вообще у нас ухо, горло, нос слабый, не забываем. И снова вгрызались. На втором гамбургере скорость упала. Мы стали тяжелыми в пузе и руках, как мама говорит, осоловели, и принялись светски беседовать. Меня малость отпустила, и я стал спрашивать, как в школе, как на продленке. Ну и опять про сказки, конечно. Делька вспомнила точное название. Я вспомнил, что здесь бесплатный Wi-Fi, вытер руки и вытащил телефон. Делька тут же потребовала поставить последний ролик, где родители поют. Еще здоровые и нормальные. Всего-то 5 дней прошло. Ёлки. Я не стал объяснять, что от этого ролика теперь выть хочу. Просто сказал. Потом. Делька надулась. Ничего. Как надулась, так и сдуется. Проверено. Я сказки не люблю. И не знаю. И папа с мамой тоже. Ну, мама только камыр-батыра готовит иногда. Камыр-батыр — тесто-богатырь. Если тесто остается. Ну и про Шурале с Кашбабаем все слышали, конечно. Шурале — леший, Кашбабай — Дед Мороз. Хотя еще больше народу почти всерьез считает, что по-татарски Дед Мороз называется Калатун-бабай. Баба-яга — кошмар-апа, а трактор — шайтан-арба. Местный юмор такой. Вот Делька, да, она давно все сказки прочитала, но, кажется, забыла все, что с лошадками не связано. А я и не читал, и не собирался. Пришлось вот без сборов. Я нашел русский перевод. Но там почему-то все слишком мягонько было, по сусекам по скребу, душечка-подушечка, поэтому нашел татарский. Как это называется, первоисточник. Вчитался и охнул. И полез в словари и мифологические справочники. И больше уже не охал, а сидел, уткнувшись в экранчик. И не слышал, чего там Делька щебетала, потихоньку доедая свою картошку с моим соусом. По-татарски песенка звучала так. «Хвостом туда-сюда машу», «Воем так и сяк глушу, если булку не вернешь, изрублю, распотрошу, колжа-колжа тураем». Пела песенку бабка, которую в переводах называли ведьмой или бабой-ягой. По-настоящему она называлась не волшебницей, и даже не кошмаропой. Она называлась или жалмаус, проглотка, то есть, или убырлокорщик, то есть убырова старуха, то есть старуха, в которую вселился убыр. А убыр — это такой нечистый дух вроде черта, который по-русски называется упырь. Но татарский убыр не пьет кровь. Это балканские сказочники придумали, остальные за ними повторяют. Убыр до сих пор в переносном смысле значит обжора. Ну и куча родственных слов есть со значениями типа «глотать кусками». Даже провалы в земле, похоже, называют. Потому что убыр вылазит из-под земли, жрет мертвецов и маленьких девочек. Особенно любит младенцев и неродившихся детей. А еще залезает в животных и людей, которыми двигает, как куклами на перчатке. Из обычной пенсионерки или даже не старой женщины он выбрасывает душу, а саму превращает в коварную людоедку. Вот она и называется «убырлокорщик». Мужикам везет меньше. Есть выражение «убырлокише» — «убыров человек». Так чокнутых зовут. А мама сторожа на автостоянке так однажды обозвала, когда он разорался и чуть шлагбаумом нам стекло не разбил. В справочнике говорилось, что убырлокише не чокнутый, а заполучивший внутрь убыра. И узнать такого человека очень просто. Он очень много ест. Он кидается на всех. У него под мышкой или на темечке дыра, через которую убыр выходит отдохнуть и поохотиться на новых жертв. И он быстро умирает. Убыр выпивает из него все соки.